Глава 83. Внезапный поворот. «Эмильен? Но как?» — испуганно вскочила я. Эльф даже не пошевелился в кресле. «Наверное, твоими молитвами, дорогая супруга», — усмехнулся он. «Где Райден?» — спросил я, пытаясь унять бешено колотившееся сердце. «Не надо так нервничать, моя милая жена», — покачал головой Нуар. «Он в своем теле, конечно. Где ему еще быть?» «И что теперь?» — сдавленно уточнила я. «Пойдем. Нас ждет совет министров». Протянул он мне руку, но я шарахнулась от него в сторону. «Зачем?» — осторожно уточнила я. «Скажешь им правду?» «Разумеется», — очень серьезно кивнул он. «В совете министров есть очень сильные маги, которые чуют ложь за версту. Поэтому лгать бесполезно. Сейчас мы все расставим по своим местам». «Послушай, Эмильен», — смягчила я голос в попытке уговорить этого упрямца. «Ты же должен понимать, что сам виноват во всей этой ситуации. Ты пытался убить Райдена. Это из-за тебя вы с ним поменялись местами. А мы действовали просто по ситуации. Ты не знаешь, но он был отличным правителем для эльфов. Прошла всего неделя, а он столько всего успел. Снизил налоги для бедных, укрепил торговые отношения с Ританской империей. А ты никогда не хотел быть императором». «Я уже принял решение, Огонек. Пойдем», — махнул он на дверь. «Видя, что я колеблюсь», — добавил. «У тебя нет выхода». «А где Винни?» — спросила я, медленно пойдя вслед за ним. «Она фамильяр дракона. Тот очнулся, ее порталом забросила к нему. Такая вот магия», — изволил пояснить мне эльф. «Они придут за мной, ты же это понимаешь», — произнесла я. «И вообще я коронованная эльфийская императрица. Тебе не удастся избавиться от меня». «Понимаю», — с легкой усмешкой отозвался эльф. «Райден, Винни, ну где же вы?» Больше не произнеся ни слова, эльф привел меня в большой, богато украшенный зал Совета министров. Здесь, в ожидании императора, сидели больше 20 представительных эльфов средних лет, плюс пожилой Леонель. Все мужчины были заинтригованы, но старались этого не показать. «По какому вопросу вы созвали внеочередной совет, ваше императорское величество?» — обратился к Нуару Леонель. Взяв под руку, Эмильен подошел со мной к трибуне. «Скажите, уважаемые лорды, я был хорошим правителем для вас?» — громко спросил император. «Идеальным», — ответил Леонель, остальные согласно закивали. «Тогда вы воспримете всерьез все, что я вам скажу», — ровным голосом продолжил Нуар. «Я была уже на грани обморока. Некоторое время я находился в теле дракона. Постепенно излечивал серьезные повреждения мозга. Я ведь эльф, мне это под силу. Я умею обращаться с целительной магией. Но внутренний ящер относился ко мне негативно, воспринимал как захватчика. Поначалу он был очень слаб и оглушен, но потихоньку восстанавливался. Чтобы завершить процесс исцеления и случайно не вылететь за грань от ментального пинка ящера, я стал путешествовать по мирам в астральном теле. Первый портал я открыл совершенно случайно. Потом появилась сноровка. И в одном из миров я встретил ее. Половинку своей души. Как бы сказали оборотни свою истинную пару. Ее зовут Ауриэла, и я стремлюсь к ней всем сердцем. Без нее мне нет жизни. Она моя любовь. Мое сокровище, моя императрица, правительница горных эльфов. Поэтому прошу сложить с меня императорский титул и отпустить. Я отправлюсь к ней, но уже в физическом теле. Она объяснила мне, как создать стабильный портал на ее планету. И да, я настаиваю на разводе. Моя жена-человечка меня совершенно не устраивает. Не знаю, чем я был опьянен, когда делал ей предложение». «Ну, знаешь ли», — возмутилась я. Повисла гнетущая тишина. Эльфы смотрели на нас в шоке. «Он сошел с ума!» — скорбно вынес вердикт один из министров. «Подтверждаю!» — мрачно кивнул другой. «Он совершенно искренне верит во все эти бредовые фантазии!» Какой там единственный повод по расторжению брака в Лейраэле? Оу, кажется, это мой шанс!» «Я требую развода», — громко заявила я. Снова все притихли, на этот раз в раздумьях. Мой супруг потерял дееспособность, стал психически неадекватен, и он публично оскорбил меня, вашу императрицу. Поэтому я, согласно Эльфийскому кодексу Лейраэль, требую расторжения нашего брачного союза. Привела я железный аргумент. Эмильен оставался бесстрастным. Он замер, уставившись в одну точку, как безжизненная кукла. Выглядело жутковато, зато остальные прониклись. «Ваше требование является законным», — наконец подал голос ошарашенный Леонель. «Но есть большая проблема. Вы не сможете управлять эльфами в одиночку. Вы даже не эльфийка. Никто не захочет подчиняться вам. С другой стороны, мы не можем оставить эльфийский трон без правителя. Хотите развода, Совет Министров его одобрит. Но с условием, если вы в тот же день выберете себе другого супруга и станете его женой. Он сменит императора Эмильена на троне и станет правителем эльфов». «Я согласна», — отозвалась я, сдерживая в душе ликование. «Спасибо тебе», — шепнула я Эмильену. Тот едва заметно кивнул. А среди эльфов началось бурное обсуждение. Кого предложить мне в мужья? Были названы кандидаты из герцогов, но я решительно их отвергла, заявив, что эльфийской императрице не пристало выходить замуж за герцога. Мне как минимум принца подавай, иначе это будет потеря лица, престижа и тому подобных фишек. Эльфы слегка приуныли, но должны были согласиться. Эльфийская честь — это был весомый аргумент. «А что насчет принца Эрнаэли из лунных эльфов? Или принца Эмилии из золотых эльфов?» — закидали меня вопросами. К счастью, сегодня в мою голову была вложена информация о других эльфийских расах, так что я уже могла легко парировать. Они многочисленнее сумеречных эльфов и в итоге подчинят их своему народу. Не думаю, что вы хотели бы такого правителя. Эльфы скорбно покивали. «А принц лесных эльфов Габриэль?» — выкрикнул кто-то от безысходности. «Этот представитель дикого народа?» — поморщилась я. «Они же совершенно не разбираются в искусстве, и у них даже нет своего кодекса». Эльфы были впечатлены моей осведомленностью и полностью со мной согласились. «А солнечный эльф принц Эйдель Шенриан?» — спросил строгий шатен. «Вы издеваетесь?» — возмутилась я. «Он запятнал свою честь в Британской академии магии и сейчас находится под следствием». «Вот как?» — удивились министры. «И кого вы тогда предлагаете на роль нового императора, ваше величество?» — устало спросил Леонель. «Принца огненных драконов Райдена Нокса», — выпалила я. Повисшую тишину можно было потрогать руками. «Но ведь он дракон», — пискнул шатен. «Верно», — невозмутимо кивнула я. «И наш народ станет его сокровищем. Кто позаботится о нем лучше дракона? Сбережет, приумножит и приведет к процветанию. Так вы автоматически получите сильных союзников в виде империи огненных драконов и Ританской империи, и никакие лунные, солнечные или золотые эльфы больше не посмеют посягнуть на Эльдонскую империю. А когда у нас с Райденом родится девочка, она выберет себе в мужья самого достойного сумеречного эльфа, и со временем эта пара сменит нас с Райденом на троне». «Это неожиданная идея». «Но интересная», — ошарашенно пробормотал Леонель. «А еще Райден был не только моим куратором в Академии, но и первым женихом. Мы должны были пожениться. Но Эмильен его опередил, совершив полный обряд помолвки и бракосочетания», — добавила я. «А фамильяр Райдена, древний Лейтек, тоже будет работать на благо нашего народа. Какие эльфы могут таким похвастаться?» «Алексия!» Крик ворвавшегося в зал дракона разорвал тишину. «Успели!» — пискнула из его кармана Винни. Подскочив ко мне, Райден схватил в объятия, прикрывая собой от всего мира. «Ваше Величество!» После долгой паузы встал и склонился перед удивленным драконом Леонель, а за ним и другие министры. «Добро пожаловать на ваш Эльдон!»